Глава 20. Служащий энергетической компании доложил: «Окей, питание включено!» Трек повернул выключатель, и в помещении склада, а также в офисной части здания зажегся свет. Майсон огляделся, затем прошел в дальнюю часть комнаты и начал тщательный осмотр. Трек, Гамильтон, Бергер и еще двое в штатском, явно смертельно скучающие при этой процедуре и беспрерывно поглядывающие на часы, время от времени посматривали по сторонам, ожидая, когда Мейсон закончит. «Вот что, Трек», — заявил тот, — «прежде всего я хочу посмотреть на одну вещь». «Какую?» — адвокат показал на поперечную перекладину. «Там что-то есть. Отверстие, а рядом с отверстием свежая щепка». Трек хотел что-то ответить, но потом передумал и обратился к одному из своих людей. «Посмотрите, есть ли поблизости стремянка?» — вмешался Гамильтон Бергер. «Это еще один старый добрый финт. Дом не был опечатан. Сюда мог войти любой и оставить какие угодно вещественные доказательства». Трек промолчал. Мейсон уже пошел к стремянке, когда Трек оттащил его назад со словами: «Если не возражаете, Перри, это сделаю я». Он поднялся, осмотрел отверстие в перекладине, прикусил губу, взглянул на окружного прокурора и сообщил: «По-моему, это пуля». Бергер покраснел. «Ладно», — произнес он, — «в половине третьего мы предъявим Мейсону обвинение в неуважении к суду по одному пункту, а может и по двум. Давайте сюда пулю». «Тот же самый трюк с подбрасыванием улик». «Если бы ваши люди произвели тщательный обыск, как положено, никто не смог бы подбросить улики», — возразил Мейсон. «А теперь мы не можем сказать, когда была выпущена эта пуля». «Но я-то могу сказать», — заявил Гамильтон Бергер. «И даже могу сказать, в чьих руках находилось оружие». «Вы делаете это заявление в присутствии свидетеля и готовы нести за него ответственность», — уточнил Мейсон. Гамильтон Бергер повернулся к нему спиной и удалился. «Вытаскивая пулю, будьте, пожалуйста, осторожны. Не повредите бороздки или свинец», — попросил адвокат. «Можете не объяснять мне, как вытаскивать пулю», — огрызнулся Трек. Он немного поковырял вокруг отверстия складным ножом и обратился к одному из людей в штатском. «Глубже мой нож не проникает. Пойди возьми из машины сумку с инструментами. Там есть дрель со сверлом для дерева». Офицер в штатском вернулся с дрелью. Трек приказал: «Поднимись туда и очень-очень осторожно посверли вокруг пули. Высверли кусок дерева, в котором она засела». Офицер поднялся по стремянке и через несколько минут высверлил кусок деревянной перекладины. Трек осторожно расщепил дерево и извлек оттуда пулю 38-го калибра. «Ну вот», — констатировал он, — «пулю мы нашли. Что дальше?» «Пусть ее посмотрит Редфилд», — предложил Мейсон. «Хорошо», — согласился Трек, — «будь по-вашему. Полагаю, вы хотите получить отчет до половины третьего?» «Пошлите человека с пулей к эксперту», — распорядился Мейсон. «А сами не повторяйте одной и той же ошибки. Не прекращайте поисков, пока что-нибудь не найдете. Давайте тщательно осмотрим и магазин, и склад». «Хорошо», — согласился Трек. «Идем на склад». Они вернулись на склад. Трек включил электричество, и сырое мрачное помещение мгновенно озарилось светом. «Ну что ж, давайте осматривать все», — предложил Мейсон. «Пусть ваши люди перевернут каждый большой ящик и посмотрим, что нам удастся найти». «Их же здесь целых 50 штук», — возразил Трек. «Ладно, если до половины третьего не успеете перевернуть 50 ящиков, мы позвоним судье и попросим отсрочки». «Приступайте», — распорядился Трек. Трек и один из офицеров трясли упаковочные ящики из рифленого картона, переворачивали их и заглядывали внутрь. Вдруг один из офицеров начал что-то говорить Треку. Осекся, многозначительно посмотрел на лейтенанта и отвернулся. «Что там такое?» – заинтересовался Мейсон. «Мы производим этот обыск согласно решению суда. Я имею право знать, что вы нашли». «Там кто-то стоял», – пояснил офицер. Видны отпечатки резиновых подошв. Человек где-то наступил в масло и оставил след». «Это ничего не значит», — заявил Гамильтон Бергер. «Вы не можете сказать, когда был оставлен этот отпечаток. Может быть, месяц назад, а может быть...» И многозначительно добавил: «вчера ночью». «Как бы то ни было», — возразил Мейсон, — «кто-то его оставил. Это улика. Упаковочные ящики арестовать». «Ладно», — устало согласился Трек. «Возьмите их. И я требую, чтобы с них сняли отпечатки пальцев». «С бумаги нельзя снять отпечатки пальцев». «А, ладно, делайте все, что он требует. Вызовите специалиста, и пусть он снимет с них отпечатки пальцев. Чего вы еще хотите, Мейсон?» «Не знаю», — ответил тот, медленно обходя помещение и заглядывая во все укромные уголки. И вдруг воскликнул: «Эй, погодите, окно взламывали». «Мне давно следовало об этом догадаться», — проговорил Гамильтон Бергер. «Именно таким образом сюда попал человек, продырявивший перекладину». «Это окно открыли изнутри», — возразил Мейсон. «Видите, паутина сметена, окно открыто, а затем опущено. Оно не заперто». «Прием изнутри снаружи», — усмехнулся Гамильтон Бергер. «Тот же старый финт». Трек задумчиво рассматривал окно. «Погодите минуточку», — попросил Мейсон. «Что это?» «Где?» — спросил Трек. Мейсон указал в угол. «Я заметил отраженный свет от вороненной стали». Трек, подойдя поближе, воскликнул: «Вот это да! Это же пистолет!» Гамильтон Бергер хотел что-то возразить, но осекся и подтвердил: «Ну да, это пистолет. Арестуйте его, лейтенант, а в суде мы его тщательно рассмотрим. Посмотрим, кто оставил на нем отпечатки пальцев. Хотя у человека, который его подбросил, вероятно, хватило сообразительности надеть перчатки». «Будьте осторожны с ним, лейтенант», — посоветовал Мейсон. «Я хочу, чтобы мне показали пробные пули, выпущенные из него. Заметьте, это тоже Смит и Вессон 38-го калибра». «Еще бы!» — ехидно бросил Гамильтон Бергер. «Вы хотите сказать, что его подбросили?» — как бы невзначай поинтересовался адвокат. «Его действительно подбросили», — рассердился окружной прокурор. «И в половине третьего я надеюсь показать, кто его подбросил». «А до этого, полагаю, вы не будете выдвигать никаких обвинений, правда?» — отозвался Мейсон. «У меня есть свое мнение», — заявил Бергер и отвернулся. «Вы получили все, что хотели?» — спросил Трек. «Не знаю», — ответил Мейсон. «Я хочу, чтобы помещение опечатали. Поставьте здесь дежурного офицера до тех пор, пока нам не удастся оценить эту улику». «Ладно, ладно», — согласился Трек. «Я хочу увидеть, есть ли на этом пистолете отпечатки пальцев. Но обычно на пистолетах отпечатков пальцев нет. Иногда у основания патронной обоймы мы находим след большого пальца. Но на пистолете отпечатки остаются в одном случае из 100». «Итак, у нас есть пистолет», — проговорил Мейсон. «Я требую, чтобы Редфилд произвел из него пробные выстрелы. Было бы желательно, чтобы он принес в суд микроскоп, и мы смогли бы провести сравнение прямо в суде». «Старое доброе представление», — засмеялся Гамильтон Бергер. «Вы никогда не упустите возможности устроить спектакль. Мне все это смертельно надоело. В каждом вашем деле тот же старый финт. Все вверх дном». Мейсон взглянул на часы и спокойно произнес: «Если вы поторопитесь, Гамильтон, то, может быть, еще успеете позавтракать или, по крайней мере, выпить чашечку кофе. И тогда, думаю, ваше настроение улучшится».